а потому считаю своей обязанностью высказать королеве то, что она выслушивает так неблагосклонно. Служить Богу — величайшее счастье. Отцы же инквизиции употребляют вашу веру и вас самих как средство для достижения своих целей. Когда гранды, к которым вы принадлежите, защищали с мечом в руках наш престол или нашу страну, мы всегда изъявляли им свое благоволение. Вмешиваться же в наши личные убеждения совершенно неуместно. Ваше Величество, оказали мне честь, назвав меня своим наставником, — проговорил Олоцага, подходя ближе к королеве и преклоняясь перед нею. Он наблюдал за выражением ее лица. «Вернитесь ко мне, иначе я погибла, погибла через вашу вину». При этих словах Изабелла изменилась в лице. Она не умела настолько владеть собою, чтобы не выдать своей тайны. Она отшатнулась назад и испуганно устремила взгляд на склонившегося министра. Слова, которые он прошептал, были вложены Изабеллою в букеты алых и белых роз, которые она бросила во время прогулки по Корсо в руки Франциско Серрано. Олоцага выпрямился. Теперь он знал достаточно. «При случае я сообщу вам наше решение, господин министр», — с трудом проговорила, наконец, королева, гордым знаком и ледяным поклоном отпустив Олоцагу. Когда он, раскланившись по всем правилам этикета, вышел из кабинета, Изабелла, бледная от волнения, порывистым движением вскочила с кресел. Кто осмелился это сделать? Она требовала объяснений. Во что бы то ни стало, она должна была знать, каким образом Олоцага овладел этими словами, из чего он заключил, что она их написала. Обидчик дорого заплатит за нанесенное им оскорбление. Раздраженная королева сжимала свои маленькие ручки. «Если Франциско так злоупотребил этим девизом, — шептала она, — если он не удовольствовался ответить на глубоко прочувствованные слова ледяной холодностью, тогда, о, тогда я думаю, что я в состоянии буду вечно ненавидеть его». Поспешно вернувшись во внутренние покои, королева приказала призвать к себе интенданта. Она поручила ему устроить в самом непродолжительном времени вечер в театральном зале и разослать приглашение донам Приму, Топете и министру Олоцаге. «Назначьте 4 декабря, господин интендант», — прибавила она, подумав немного. «Мы уже позаботимся, чтобы в этот день высших сановников нашего двора не задержали государственные дела, так как после долгой отсрочки мы считаем этот прием в высшей степени важным». Интендант не смел возражать, но когда лейб-медик задумчиво покачал головой и хотел обратить внимание на состояние здоровья королевы, она остановила его, произнеся с такой решительностью, к какой вообще не привыкли ее окружающие: «Я так хочу». Интендант ревностно и поспешно принялся за приготовление, так что вечером 4 декабря 1851 года блестящее общество собралось в театральной зале дворца. Все втайне удивлялись этому вечеру, так как известие было, что через несколько недель должно было настать тяжелое время для королевы. Некоторые же предполагали, что этот прием имел какую-нибудь тайную причину. К числу последних принадлежал дон Олоцага, который еще не сообщил своим друзьям о своем разговоре с королевой. Прим, Серрано и Топете явились по приглашению в числе многочисленных гостей, украшенных всевозможными орденами и лентами. В ожидании королевы все стояли полукругом.